Часть четвертая. Извлечение финального корня. Свобода — всего лишь красивое слово, означающее, что терять уже нечего. Me and Bobby McGee. Крис Кристоферсон, Фред Фостер. Культура отмены Линча. Прекрасным будущим, которое приближается к нам со скоростью 60 секунд в минуту, в мирных и комфортабельных агломерациях, рассчитанных на проживание миллионов и миллионов жителей, в необыкновенных цифровых вселенных, с отсутствующим понятием «невозможное», мы будем располагать только собой. И то не в полной мере. Мы вошли в будущее, которого ждали, обрели комфорт, о котором не могли мечтать, заполучили возможность формировать реальность по требованию, а точнее по вкусу, но потеряли тайну перемещения и тайну переписки, банковскую, врачебную, потеряли privacy, делающие каждого из нас уникальным шкафом со скелетом внутри. Мы оказались в мире вынужденной честности, в котором адвокатам станет бессмысленно хранить секреты клиентов, поскольку секретов не останется, а гонения, которым подвергаются приверженцы некоторых религий, скоро оставят в прошлом даже понятие свободы совести. В прекрасном будущем у нас почти не останется собственности, а наши основные активы переместятся в метавселенные, в изумительные миры, в которых мы владеем прекрасными домами, наполненными замечательными, подтвержденными NFT произведениями искусства, мобилями и мотоциклами, яхтами и даже собственными космическими станциями. Но вся эта собственность будет не более чем двоичным кодом в реальности, сформированный двоичным кодом и не имеющий отношения к реальности. Шекспир, вложивший в уста Гамлета бессмертную фразу «to be or not to be», оказался великим провидцем «быть или не быть», «единица или ноль» — две цифры, на которых оказалось выстроено наше будущее. Четвертая революция превратит в цифровую иллюзию все настоящее, что было у нас, а мы это примем. Потому что будем искренне убеждены, что так надо? Потому что нам понравится в метавселенной? Потому что нам некуда будет деваться? Потому что нас заставят? Потому что нам все равно? Ну, может, мы сумеем выразить свое несогласие с происходящим? Или просто свое мнение, которое не обязательно совпадает с общепринятым? Живы ли еще слова Вольтера «Думайте и позволяйте другим думать тоже»? Думайте и высказывайтесь, обменивайтесь мыслями, опытом, знаниями, идеями и спорьте, ведь в спорах рождается истина. Сеть — великолепный инструмент общения, объединяющий самых разных людей в понятие человечества, но мы переносим в нее не только дружелюбие и общительность, но и желание доминировать, а также идеи, которые считаем единственно истинными. И хотим, чтобы они такими же утвердились для всех. Искренне убежденные в своей правоте, мы агрессивно преследуем несогласных, демонстрируя в цифровом пространстве самые отвратительные, известные с древнейших времен черты толпы, бездушие и жестокость. И для того, чтобы стать жертвой сетевых ненавистников, не обязательно быть идейным противником их убеждений. Достаточно просто не разделять их взгляды, оставаясь нейтральным к обеим сторонам вопроса, который они считают важным. Веганы и мясоеды, курильщики и антитабачники, консерваторы и ЛГБТ, сторонники всеобщей вакцинации и категорически ее противники, существует множество поводов для противостояния. Но мы ведем себя так, словно боимся не воспользоваться хотя бы одним из них. Не попытаться настоять на своем. Не можем не атаковать, принуждая окружающих к безусловному признанию своей правоты. Не это ли пассионарий нашего нового мира? Согласно теории Гумилева, в любом обществе есть и всегда будут появляться люди сверхэнергичные, деятельные, а главное, неспособные сдерживать свою природную активность. Они станут действовать, несмотря ни на какие запреты. Более того, запреты лишь раззадорят их, как и предложение вести себя менее агрессивно. Им требуется выход для сверхэнергии, и они отыщут его, чтобы это им не стоило. Им и окружающим. Так не становится ли таким выходом бурные идейные противостояния, кажущиеся серьезными, основополагающими, но в действительности являющие собой лишь надписи на стенах, которые очень легко заменить на другие. Но современные пассионарии слишком увлечены продавливанием своей точки зрения, чтобы думать о том, на что они растрачивают энергию, насколько важна их точка зрения для общества. И уж тем более о том, что есть вещи гораздо более серьезные, действительно фундаментальные, о которых они не задумываются. Думать некогда. Нужно действовать. Буллинг становится большой проблемой, заставляя людей избегать слишком плотного удаленного общения и, случается, изгоняя жертв преследования из сети. Некоторые специалисты считают, что широко распространившаяся в цифровом пространстве психология толпы в том числе объясняется ощущением безнаказанности, порожденным распространенной в сети анонимностью. Многим кажется, что сеть до сих пор представляет собой некое белое пятно, в котором можно раствориться, как в тумане, не оставив следов. Однако это ошибочное мнение. Мы давно стали объектом пристального внимания как государственных организаций, так и частных компаний. Информация о нас стала предметом купли-продажи, и нет возможности спрятаться от всевидящего ока под фальшивым аккаунтом. Можно спрятаться от других участников беседы, но если кто-то захочет узнать, кто именно скрывается под тем или иным ником, сделать это при наличии возможностей или знаний не составит большого труда. Кроме того, мы сами выкладываем в общий доступ массу информации о себе, которая, как известно, не исчезает. Сеть помнит все, если не проведена специальная работа. И мы знаем немало примеров того, как на суд общественности выставлялись старинные высказывания, от которых их авторы давным-давно отказались, но некоторые вредят, а то и губят карьеры. Мы знаем, что доступ к большому массиву информации о прошлом человека можно получить, даже не обладая специальными навыками или за относительно небольшую плату, что можно взломать почтовый ящик, завладеть чужим аккаунтом и написать гадости от лица ничего не подозревающего владельца. А еще мы знаем, что в пространстве абсолютной открытости за нас никто не заступится. Компании, на которые вы работали и с которыми сотрудничали, бросят вас на съедение толпе, не желая, чтобы на них упала тень вашей неосторожности. За недолгую историю цифровых репрессий мы неоднократно видели бездоказательные обвинения и даже прямой оговор, за который никто не был наказан. Карьера и жизни рушатся, толпа злорадствует. Мне кажется, это немного не похоже на ту сеть, которую мы представляли в конце 20 века. В мире без цифровой конфиденциальности, даже если вы не сделали ничего плохого, кроме как думали иначе, вы начинаете подвергать себя цензуре. Сначала понемногу, меньше рисковать, меньше надеяться, меньше мечтать, меньше смеяться, меньше создавать, меньше стараться, меньше говорить, меньше думать. Эти слова произнес человек, очень хорошо понимающий происходящее. Думаю, стоит прислушаться. Мы так увлеченно строили открытое пространство, что оказались в мире, где свободу слова подменила свобода молчания, где разумнее опустить глаза, потому что неосторожная фраза может оскорбить чьи-то чувства, после чего активные единомышленники оскорбленного развернут в сети беспощадную травлю, где ярлык могут повесить просто так, из личной неприязни, и он останется с нами навсегда. И мы начинаем подвергать себя цензуре, не желая оказаться растоптанным сетевой толпой. Глобальная коммуникационная сеть научила нас молчать. А когда мы молчим, происходит то, с чем мы не согласны. Это не значит, что мы принимаем происходящее и смирились, хотя те, кто на нас давят, думают именно так. Это значит, что гигантское цифровое пространство, в котором, возможно, все, оказывается несвободным. Нам кажется, что мы создали новое, а в действительности всего лишь оцифровали привычный мир со всеми его мечтами и надеждами, жестокостью, болью и запретами. Это неудивительная новая копия старого, в основе которой лежит бинарный код. Копия, которую очень легко управлять, а точнее контролировать. Причем абсолютно на всех уровнях, и в том числе там, где мы совершенно этого не ожидаем. Некоторое время назад одна из каршеринговых компаний, услугами которой я пользуюсь, сообщила, что, проанализировав манеру моего вождения, обратила внимание, что я несколько раз превысил скорость, на основании чего поднимет мне стоимость аренды в случае, если я еще раз нарушу правила. Пикантность ситуации заключается в том, что я не был оштрафован за указанное нарушение. А о случаях превышения, которые я сам не заметил, компания узнала благодаря слежке за моими перемещениями, после чего последовало превентивное наказание для меня и увеличение прибыли для компании. Правда, с тех пор я стараюсь не пользоваться ее услугами, но уверен, что рано или поздно этот опыт переймут другие участники рынка. С благой, разумеется, целью повышения безопасности дорожного движения и минимализации своих рисков и увеличения своей прибыли. В цифровом симуляторе реального мира Слежка тоже будет цифровой. Бесчисленные сетевые роботы станут следить за использованием слов-маркеров и перекрестными связями с подозрительными лицами. Как сейчас они следят за использованием в социальных сетях нежелательных определений. Список нежелательных определений известен и постоянно пополняется. Нельзя ругаться и переходить на оскорбления. Нельзя подвергать людей травле. Но если они крепко провинились перед носителями господствующей идеологии или же просто активным сообществом, то можно. Мы все помним, как за неосторожное высказывание Джоан Роулинг подвергли агрессивному буллингу, что последовательные борцы с буллингом постарались этого не заметить. Нельзя навлекать на себя гнев тех, кто может безнаказанно организовать массированную травлю. Нужно придерживаться общественных взглядов или оставаться положительно нейтральным. Не надо сомневаться в том, в чем сомневаться нельзя. Например, в результатах выборов и некоторых научных теорий. Почему нельзя сомневаться? Потому что запрещено. Или соглашайтесь, или молчите. Или безропотно принимайте на веру услышанное. Если все правильные каналы и блогеры об этом говорят, значит, это правда, и вы обязаны верить. Что бы вы ни услышали, вы обязаны верить. Или принимайте на веру, или высказывайтесь за пределами прекрасного цифрового мира. В последнем случае постарайтесь не оказаться записанным на видео, которое вернет ваши слова в цифровой мир и уничтожит вас в нем. Следите за каждым словом и тщательно выбирайте собеседников. Вам это ничего не напоминает? Так уже было в прошлом, так есть в настоящем, и таким станет будущее. Что бы мы ни делали, у нас всегда получается 1984. Один из самых страшных опытов в истории медицины поставил американский психолог Мартин Селигман. Он проводил эксперимент над животными, желая сформировать условный рефлекс страха на звук. У профессора Павлова собаки по звонку получали мясо, у американца удар током. А чтобы несчастные звери не сбежали, их фиксировали в специальной упряжи. Селигман не сомневался, что когда собак освободят от упряжи и переведут в вольер с низкими стенками, они будут сбегать, едва заслышав сигнал, и был сильно изумлен, увидев, как услышавшие звук собаки улеглись на пол и заскулили. Ни одна из них не покинула вольер, хотя преодолеть низкую стенку для них не составляло труда. Они даже не попытались. Когда невозможно контролировать неприятные события или влиять на них, развивается сильнейшее чувство беспомощности. Появляется то, что мы называем покорностью судьбе, а в науке появился термин «выученная беспомощность». Если человек систематически испытывает поражение, несмотря на прилагаемые усилия, то и дело оказывается в ситуациях, когда его действия ни на что не влияют, сталкивается с постоянно меняющимися правилами и осознает, что любой его поступок приведет к наказанию, у него исчезает желание что-то делать. Человек превращается в собаку Селигмана, ложится и скулит, не способный перепрыгнуть даже через самую низкую преграду. Человек сдается. Не каждый, но многие. Потому что сдаться легко. Сдаться — самое простое, что можно сделать в этих обстоятельствах. Мало отыщется тех, кто способен собрать волю в кулак и самостоятельно пройти широкую черную полосу. Но такие есть. Остальным нужна помощь. Инструменты четвертой революции позволяют обеспечить поистине глобальный контроль над населением, и было бы глупо этим не воспользоваться. Причем контроль абсолютно обезличенный. Сетевой робот ищет слово-маркер, нейросеть изучает контекст и определяется размерное наказание, апелляцию рассматривает та же нейросеть, и лишь изредка люди, а значит, вероятность положительного решения по апелляциям будет ничтожной, поскольку для машины есть буква закона, но отсутствует его дух. Неотвратимость наказания и невозможность апелляции постепенно приучат нас не нарушать правила, любые установленные правила, и коррелировать свое мнение с господствующими трендами. В противном случае нас могут заблокировать на первый раз, а после и вовсе выкинуть из сети. Только вряд ли, выйдя из сети, мы повторим путь Нео. Скорее станем не избранными, а изгоями, вынужденно оказавшимися на обочине прогресса. Представьте себе, владельца нескольких доходных домов в популярной метавселенной, обладателя неплохого мультикошелька криптовалюты, позволяющего много путешествовать по самым разным цифровым пространствам, известного в сети бизнесмена, плейбоя, мецената, заблокированным. лишенным возможности пользоваться цифровыми богатствами и накоплениями. Вам ограничили доступ в яркий мир, например, на неделю, и заставили провести эти несколько дней в абсолютной реальности, в лучшем случае сохранив доступ к элементам AR. Неделя тоски, без возможности вернуться в привычное. У вас не отняли ключи от собственности. Вы еще владеете домами в модной метавселенной и криптовалютным кошельком, но вам уже пришло сообщение о том, что государство не очень хорошо относится к собственникам с антиобщественными взглядами. А налоговая служба навязчиво повышает ставку, потому что ваш длинный язык понизил ваш цифровой рейтинг. Вы думаете о случившемся, сидя в своей 10-метровой квартире-капсуле на 135-м этаже серого жилого корпуса, стоящего впритык к соседнему жилому корпусу, а когда, наконец, возвращаетесь в цифровое пространство, становитесь очень осторожным. Вы ведь не хотите, чтобы вас стерли? Рекламные контракты с известным актером Джан Джеханем были расторгнуты в течение одного дня. Причем среди брендов, с которыми работал Джан Джехан, были такие крупные, как Coca-Cola, Lanvin, Clinique и Pandora. О прекращении сотрудничества с ним объявили съемочные группы и развлекательные шоу. Он буквально исчез. Сейчас, когда мир еще реален. Теперь представьте, как легко будет проделать аналогичную процедуру в цифровом пространстве. Представьте и задумайтесь над действительной ценностью подтвержденных NFT цифровых объектов. Их можно стереть с такой же легкостью. И над действительной ценностью криптовалюты, которая определяется исключительно нашим к ней доверием. И над действительной ценностью всего, что состоит из единицы нулей. Жили-были лиса и заяц. И была у лисы избушка ледяная, а у зайца лубиная. Наступила весна, стало тепло, и у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит, как прежде. Цифровое пространство пластично, контролируемо, и у него есть собственники. Дома, которые мы в нем строим, подтвержденные NFT-богатства, которые мы собираем, криптовалюта, которую мы копим, все в любой момент может исчезнуть. Доступ ко всему перечисленному нам могут заблокировать в любой момент, а в случае серьезной провинности — навсегда. У нас не будет никакой возможности защитить или отстоять свои права. Все инструменты воздействия на мир, включая насилие, будут у нас отняты. Четвертая революция сделает нас абсолютно зависимыми. Лига справедливости. Революция несет изменения, иначе в ней нет смысла. Изменения политические и социальные, которые кардинально, а порой до неузнаваемости меняют повседневную жизнь людей, и поэтому революционеры не могут не обращаться к массам, то есть к нам. Нужно объяснить происходящие процессы и добиться того, чтобы большая часть нас или поддержала перемены, или отнеслась к происходящему нейтрально. В противном случае революция обречена. Изменения в социальной сфере обращены к массам и обязательно требуют их поддержки во время переходного периода до того, как произойдет их окончательное становление. В это время, пока новое еще не устойчиво, мы, обычные граждане и налогоплательщики, должны быть убеждены в том, что предлагаемые перемены задуманы на благо общества. Мы должны верить, что благодаря переменам жить станет лучше. Никто не знает, что в действительности произойдет после окончательной победы революции, но мы должны верить и надеяться. Нашу веру и надежду следует постоянно укреплять и поддерживать, неустанно разъясняя цели грядущих перемен и их выгоду. Мы видим, что четвертая революция объективно необходима, что состояние окружающей среды ужасает, и если не начать решать проблему сейчас, будет поздно. Объективно поздно, поскольку существует такое понятие, как необратимость процесса. Мы понимаем, что даже если начать борьбу за зеленое будущее Земли немедленно, протоколы экологического ренессанса получатся весьма жесткими и приведут к массовому переходу на разумное потребление. В том числе этот переход будет осуществляться неявным образом, путем повышения стоимости товаров, включая продовольствие. Нам не очень нравится происходящее, поскольку оно влечет за собой отказ от привычного уровня жизни, переход на растительную пищу и дорогое электричество. И это только первое, что приходит в голову. Мы понимаем, что выполнение протоколов экологического ренессанса необходимо, однако способ решения проблемы кажется чересчур жестким. Особенно тем из нас, кто понимает, что платить за реанимацию Земли будем только мы, простые граждане. Что мы оплатим экологический ренессанс тотальным снижением уровня жизни, в то время как представители высшего сословия, если и потеряют, то незначительно, а, скорее всего, приобретут. Как это было всегда. Поэтому лидеры четвертой революции не устают декларировать, что ее идея заключается не только в введении разумного потребления для всех, включая богатых и сверхбогатых, но и в том, чтобы с помощью современных цифровых технологий существенно снизить социальное напряжение, ставшее следствием нарастающего глобального неравенства. В сегодняшнем мире существует очень сильно выраженное неравенство. Первая задача — обеспечить справедливое распределение благ четвертой промышленной революции. Богатство и благосостояние, созданные предыдущими революциями, были и остаются распределенными неравномерно. Хотя неравенство между странами заметно снизилось с 1970-х годов благодаря быстрому развитию государств, перешедших к рыночной экономике, неравенство внутри стран растет. В книге «Капитал в 21 веке» Томас Пикетти отмечает концентрацию капитала в руках крайне ограниченного круга людей. И эта тенденция стала усиливаться в 80-е годы прошлого столетия, при том, что начиная с 30-х годов наблюдалось определенное выравнивание в уровне доходов. Тенденция отчетливая, и нет никаких оснований полагать, что она будет замедляться. Тему неравенства больше невозможно игнорировать или сознательно откладывать на потом, как это долгое время происходило с темой надвигающейся экологической катастрофы. Неравенство представляет собой такую же угрозу цивилизации, как и глобальное загрязнение окружающей среды, только в социальном аспекте. Неравенство, причем очевидное, неприкрытое даже для минимального соблюдения приличий, вызывает раздражение и даже злость, приводит людей к мысли о необходимости справедливого перераспределения богатств, отвлекает их от действительно серьезных социальных проблем вроде гендерного и трансгендерного равенства и преодоления колониального прошлого. Раздражение способно привести к замедлению переходного периода, поэтому лидеры четвертой революции демонстрируют глубокое понимание чаяний народа и без стеснения высказываются о проблеме. Однако, чем больше мы говорим о неравенстве, тем сильнее оно становится. В середине второго десятилетия 21 века свет увидел отчет Credit Suisse «Благосостояние в мире» в 2015 году, из которого следует, что самым богатым людям планеты, всего лишь 10% населения, чье состояние превышает 100 тысяч долларов, принадлежит 84% мирового богатства. А 1% тех, чье состояние превышает миллион долларов, владеет 45% мирового богатства. В то же время 64% населения, чье состояние не превышает 10 тысяч долларов, принадлежит менее 2% мирового богатства. По данным Forbes, в 2015 году на планете насчитывалось 1826 миллиардеров с совокупным состоянием 7 триллионов долларов. В 2019 — 2153, а в 2021 — уже 2755, владеющих состоянием в 13 триллионов долларов. Причем годом ранее, в 2020, их совокупное состояние оценивалось в 8 триллионов. Богатые люди становятся богаче. И в этом нет ничего странного. Большие числа не зря называют большими. У них плохо получается приносить маленький доход. И даже если вы не станете стремиться сильно приумножить богатство, а просто положите миллион в банк, полученные проценты существенно превысят ежегодный заработок многих людей. Ричард Прайер, герой американской комедии «Миллионы Брюстера», должен был потратить 30 миллионов долларов в течение одного месяца. А поскольку по условиям завещания ему запрещалось приобретать дорогую недвижимость, предметы роскоши и спускать состояние на бегах, задача оказалась сложной. Прайор вкладывал средства в самые безумные и бесперспективные на первый взгляд проекты, но лишь приумножал состояние. Большие деньги приносили большие деньги. И он едва отыскал элегантный выход из своего, прямо скажем, нетривиального положения и сумел потратить столь внушительную сумму в столь краткий промежуток времени. Большие деньги приносят большие деньги. Сначала вы их зарабатываете или получаете в наследство, а затем с их помощью зарабатываете еще больше. В этом суть свободного предпринимательства. В этом главная мотивация капитализма. Потому что в противном случае людям попросту некуда будет стремиться. Ведь далеко не всеми ими, как Ричардом Брэнсоном, владеют идеи, выходящие за рамки бизнес-проектов. В мире, где главным критерием успеха является прибыль, большинство людей ищут именно ее. А наличие весомого стартового капитала является серьезным преимуществом. Причем не следует забывать о других составляющих успеха. Богатые родители способны дать своему ребенку хорошее образование, что позволит ему расширить кругозор и черпать новые идеи из огромного багажа знаний. Могут снабдить полезными знакомствами, благодаря которым перед ним откроются двери, запертые для талантливых, но простых смертных. Формирование сословий, как следствие появления сословного неравенства, естественно для любого общества из существовавших и существующих на Земле. Что бы мы ни строили, у нас всегда получается пирамида, даже в том случае, если отсутствует единоличная вершина в виде абсолютного монарха или абсолютного диктатора. Мы не равны, так уж получилось. Причем мы не равны во всем. В мире огромное количество боксеров, но мало чемпионов, а Майк Тайсон и вовсе один. Мы знаем много талантливых физиков, но работы гениального Альберта Эйнштейна удивляют до сих пор. Одни картины завораживают, другие оставляют равнодушными. Одни поэмы проходят сквозь века, другие кажутся бессмысленным набором слов. Мы разные. И в свободном обществе у каждого из нас есть шанс доказать, что он в чем-то не равен остальным, благодаря уму, силе, упорству или таланту. Не зря русский философ Николай Бердяев произнес знаменитое «Свобода есть право на неравенство». Но если неравенство естественно, более того, естественно для общественного строя, в котором мы живем, то неужели четвертая революция способна с ним справиться? Ведь речь идет об основополагающем принципе общества, о прибыли. Первая задача — обеспечить справедливое распределение благ. Каким образом? Каким образом инструменты четвертой революции помогут уменьшить возрастающий с каждым днем разрыв между богатыми и бедными? Логичный разрыв, поскольку современные технологии снижают число занятых в производстве и сельском хозяйстве людей, собственникам требуется все меньше умных и образованных работников, которые раньше составляли основу среднего класса, работников, которым нужно было платить достойную зарплату и обеспечивать социальными благами. Тенденция к обезлюживанию производства идет по нарастающей, и поскольку современные лудиты так и не появились, ей ничего не угрожает. Средний класс, который естественным образом мешал разрыву между богатыми и бедными превратиться в пропасть, исчезает. Высокооплачиваемые работы в реальности будет становиться все меньше, и люди станут уходить в сеть. Мир широчайших возможностей. В мир, где можно стать миллиардером, не обладая реальным золотом. Где можно владеть землей в пространстве, ограниченном лишь объемом памяти. Где из всех ресурсов нам требуется только электричество. В мир безграничных, абсолютно зеленых технологий, в котором разрыв между богатыми и бедными окажется минимальным. Еще и по той причине, что богатые будут заглядывать в него нечасто. Ведь всем, что станет радовать нас в метавселенных, они будут наслаждаться в реальности, в той реальности, в которой мы будем существовать на справедливой для всех ББД. Назад и в будущее. В 1848 году экономист Карл Маркс и предприниматель Фридрих Энгельс представили публике манифест коммунистической партии. Не очень длинное сочинение, которому выпало оставить долгий след в истории. Изложенные в манифесте тезисы легли в основу идеологии, оказавшей серьезнейшее влияние на мировую политическую повестку в течение следующих 150 лет. Идеологии, которая породила противоречащую человеческой природе концепцию коммунизма, согласно которой подавляющую часть собственности предполагалось сделать общественной, лишив человека одного из самых сильных естественных мотиваторов. Мотиватор в итоге победил. Жажда личного обогащения, желание в полной мере владеть и распоряжаться результатами своего труда и своего таланта, другими словами, жажда неравенства, помогли нам отказаться от коммунизма и вернуться к старинной, проверенной веками концепции частной собственности и верховенства понятия «прибыль над законом и моралью». Мы выбрали мир бухгалтеров, которых интересуют исключительно цифры, которые выстроили систему, превращающую неориентированные на прибыль компании в бесперспективные, которые придумали и навязали человечеству модель потребления, приучая покупать как можно чаще, чтобы крутились колеса экономики, а в графе «прибыль» появлялись приятные цифры. Приучали, не задумываясь над тем, сколько ресурсов превращается в отходы только потому, что через год модное устройство устаревает в глазах потребителей, или потому, что дешевле купить новую кофеварку, чем отремонтировать старую, как дешевле купить новый автомобиль. Мы выбрали мир бухгалтеров, а сейчас они внезапно поняли, что планета находится в большой экологической беде. Кто же в ней виноват? Финал эпохи потребления очевиден. Нам говорили, что мы люди, новая нефть, и мы верили. Нам нравилось в это верить, нравилось думать, что мы важны, и от каждого из нас что-то зависит. Но нефть работает, сжигая себя. А мы потребляли, производили подобных себе потребителей, снова потребляли, разгоняя экономику больших чисел, как разгоняется несущаяся под гору телега, не имеющая ни руля, ни тормозов. Мы хотели все больших чисел в графе «прибыль», не думая о том, чем придется за них заплатить. Мы последовательно разрушали экологию планеты, приобретая в этом деле все больше и больший опыт. Бездумно обращали ресурсы в отходы, и поэтому эпоха потребления не могла закончиться ничем, кроме как эпохой экономии. Хотим мы этого или нет, но нам придется перейти на разумное потребление. Мы будем покупать меньше, однако числа в графе «прибыль» не должны снижаться, а значит, нам выстроит мир, которым придется покупать всегда. Мы должны будем платить за все, чем пользуемся, а значит, нас нужно лишить возможности получать в собственность товары и продукты или хотя бы существенно ограничить ее. Арендованное жилье, общественный транспорт, подписка на смартфоны и подписка на все приложения. Минимум свободных денег, а если они появляются, то должны быть потрачены в метавселенных. Вложены в цифровые богатства и криптовалюту. Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением – уничтожение частной собственности. Добро пожаловать в капиталистическую версию коммунизма. В мир, в котором нам почти ничего не будет принадлежать. Но у всего будут собственники, в том числе у метавселенной, у симуляторов, которым мы уйдем из реальности. Надолго? До тех пор, пока новая нефть не закончится. Вы приходите в ужас от того, что мы хотим уничтожить частную собственность. Но в вашем нынешнем обществе частная собственность уничтожена для 0,9 его членов. Она существует именно благодаря тому, что не существует для 0,9. Вы упрекаете нас, следовательно, в том, что мы хотим уничтожить собственность, предполагающую в качестве необходимого условия отсутствие собственности у огромного большинства обществ. Коммунизм так и не был построен. Однако в истории человечества существовало общество, при котором некоторые его члены не имели собственности, находились под полным надзором и в абсолютной зависимости от хозяев, не имели права на собственное мнение и вообще не имели прав. Рабовладельческий строй. Он рухнул в силу целого ряда причин, однако остался наиболее желанной для высшего сословия формы устройства общества, поскольку гарантирует сохранение статус-кво. На протяжении всей нашей истории лучшие умы человечества бились над тем, чтобы сделать рабство экономически эффективным. Неужели у них получилось? Объявляя конец истории, Фрэнсис Фукуяма поторопился и существенно опередил время. В те годы цивилизация еще не располагала необходимыми инструментами. Однако мы продолжили усердно их разрабатывать, бросая на перспективные направления огромные средства, и теперь инструменты окончания истории существуют. Это технологии четвертой революции. Современные, цифровые, всепроникающие и безжалостные. Четвертая революция есть разум, а не эмоции. Она является собой естественный и хорошо просчитанный переход к новой модели повседневного существования масс, основанный на резком снижении потребления ресурсов и переводе основной части экономики в цифровую бесконечность. Это не революция, а эволюция, имеющая признаки революции, и она состоится, поскольку эволюционный процесс неизбежен.